16. Последним к бензоколонке подъехал экскаватор. Ему нравилось появляться на месте тогда, когда он считал это нужным. Если бы он приехал раньше, у него был бы повод покуражиться над ребятами. В этот раз ему это не удалось. Автобус резервистов стоял в стороне. Увидев экскаватора, ребята вошли в свою секретную тачку с затемненными стеклами. Затемненные стекла были традицией. Никто не видит, что внутри происходит, зато изнутри видно все как на ладони. «Ну что, позабавимся?» — попробовал Сандер поднять настроение перед боем. «Главное, чтобы Рудик нас газом не отравил. Рудик, ты пойдешь к своей кейловской мафии и выяснишь, где точно находится этот дачный кооператив и как нам лучше к дому подобраться». Экскаватор начал готовить мероприятие. Ребята из полицейского резерва сидели тихо, со сдвинутыми на лоб масками, и ждали распоряжений. Рольц, как бывший афганец, взял в руки один из автоматов и стал его нежно поглаживать. Эта слабость к оружию была свойственна многим, кто работал вместе с экскаватором. Нередко только с оружием в руках можно было кое-что на место поставить. В оружии для мужчины таилось своего рода очарование, нечто магическое, заражающее их желанием сутки напролет безудержно крутиться. «Выясним точное расположение дачи, и тогда Рольц и Сандер пойдут в разведку, проверят, не горит ли где-нибудь свет. Живыми никого не брать, а если будут сопротивляться, подожжем», — отдавал шеф свои обычные, но чужому уху не всегда понятные приказы. Ребята прекрасно знали, что последняя фраза экскаватора — это дань юмору. «Никто никогда никого еще не поджигал». И пока резервисты доставляли всех клиентов живыми. Рудик скоро вернулся и, пыхтя, старательно стал объяснять, как лучше всего подойти к кооперативу. Дача с возможными клиентами находилась вроде бы в стороне от других, и потому было ясно, что резервисты смогут приблизиться к дому незаметно только ползком. И в этом тоже была своего рода интрига. Такие полицейские операции возможны были только в команде экскаватора. Информация Рудика оставляла Рольца и Сандера в машине. План изменился. Резервисты берут дом под контроль, сообщают об этом по рации. Остальным оставалось лишь прийти и принять трофеи. К даче подъезжали с погашенными фарами и в машине говорили почему-то шепотом. Как будто сквозь шум мотора можно было услышать человеческие голоса. Резервисты, опустив маски, вышли из машины. Несколько мгновений их еще можно было разглядеть в сумраке ночи, но скоро они исчезли за кустами. Остальным в полнейшей тишине оставалось только ждать. Все неотрывно смотрели в свои рации, как бы снова и снова проверяя, светятся ли индикаторы, есть ли связь. Прошло около 15 минут, прежде чем тишину автобуса резервистов нарушил короткий и конкретный доклад: «Товар упакован, можете идти». Эти слова прозвучали как освобождение от напряжения перед боем. Ребята выскочили из автобуса, будто остервенелые гончие, которых несколько дней держали на голодном пайке.